Сашка очнулась, чувствуя, как громко и грозно стучит ее сердце. Словно внутри нее проснулась и расправляла крылья вещая птица. Может быть, весь ее короткий путь и невероятное везение, встретившее ее здесь, в Москве, было лишь ступенью к главному, удивительной, бесценной находке, которая ожидает своего часа в подземельях у Кремлевской стены. Любая тайна жаждет быть раскрытой. На старинных философских гравюрах рядом с книгой художники изображали песочные часы, как намек, что время раскроет тайну закрытой книги. Сашка радостно волновалась при одной мысли о тайном книгохранилище. Воображение рисовало ей сотни древних рукописей. Ведь и слово о полку Игореве было найдено, вернее, обретено случайно в стенах Псковского Мирожского монастыря. Полуистлевший свиток был выкуплен у пропойцы-сторожа. Скрытная Клио, муза истории, умалчивает о цене рукописи. Несколько месяцев, прошедших после посещения острова Огненный, Сашка потратила на розыск следов земного бытия Петра Митяева. В редкие свободные вечера она объезжала столичные и областные адреса Митяевых. Сегодня ей предстояло посетить очередную квартиру, и что-то подсказывало ей, что на этот раз попадание будет прямым. Ее путь лежал в убогий спальный микрорайон с названием «Метрогородок». Пригородный поселок с таким названием возник еще до войны, в том месте, где зеленые волны Лосиного острова разбивались о пустыри, городские свалки и нахаловки. Путь был дальний. И Сашка, чтобы сберечь время и не трястись на разболтанном трамвае, вызвала Илью. «Будешь брать на Колган честных граждан?» — скептически поинтересовался Илья. Он остался в машине, а Сашка, сверив адрес, поднялась на третий этаж обшарпанной трущобы. «Здравствуйте! Извините за беспокойство!» — привычно бормотала Сашка. — Я разыскиваю родственников Петра Митяева. Если замок не щелкал перед ее носом в первые секунды, то, как правило, следовали робкие намеки на возможное наследство или завещание троюродного дядюшки. На этот раз ее пропустили без вопросов. Испитой с опухшим сизым лицом, но при этом трезвый дядька в трениках с оборванными штрипками проводил ее в комнату. Узнав, что она журналистка, искренне обрадовался. Вот и о Митяеве вспомнили. Сколько я спорткомитету золота добыл! Хоть бы кто-нибудь приехал, спросил, как живешь, Митяев, не надо ли чего? Оказалось, что перед Сашкой восседает никто иной, как сам Георгий Митяев, мастер спорта и чемпион юниорского класса. Под рваной майкой и штанами с лампасами корчилось некогда атлетическое тело бывшего чемпиона. Жора оказался прямым потомком узника, умершего на руках Кости от туберкулеза. Извиняясь за свой непрезентабельный вид, он рассказал, как когда-то чуть было не стал чемпионом России среди юношей по спринту. Но древний змей-искуситель нагнал его и ужалил в пету. Победоносной борьбе с зеленым змеем помешала нестойкость натуры, вытекающая, по мнению Жоры, из уголовного прошлого его отца. Медали, кубки, все потерял. Все, разводил он руками на обшарпанные стены. Ничтожный я человек.